«Колыбельная». Альбом «Нина Нана», спродюсированный испанским гамбистом и дирижером Джорди Савалем, в переводе с итальянского означает «баю-бай». В нем собраны исключительно колыбельные всех времен и народов, от мирно соседствующих народных напевов арабов и евреев до музыки разных эпох, например, произведений XVI века в лице английского композитора Уильяма Бёрда, или современных композиций, написанных эстонским композитором Арво Пяртом специально для этого альбома. Колыбельная, несомненно, является самым древним песенным жанром, а также первой в жизни ребенка формой музыки и искусства. В то же время это и жалобная мольба матери «Дай же мне, наконец, отдохнуть», и тихое причитание «Где же носит мужа?» и возвращение в собственное детство. Порой это трудовая песня, то есть часть народной музыки, связанная с коллективными трудовыми акциями, под которую мать засыпает раньше младенца. Но прежде всего колыбельная — это парный танец, сотканный из ритмичного покачивания колыбели и мягких похлопываний малыша по попке. Каждая мать и бабушка знает, пока не пройдешь этап принуждения ко сну и не достигнешь момента общего покоя, младенец ни за что не заснет. Так колыбельная становится песней о самых слабых, спетой самыми слабыми ради самых слабых. На самом деле этот альбом был создан не столько для самого Саваля, сколько для его жены, испанской певицы Монсеррат Фигерас. Ее голос, мягко струящийся под аккомпанемент мужа, настолько теплый, что хочется верить, если бы Дева Мария пела, то ее голос звучал бы именно так. Композиция «Моретта», исполненная вместе с дочерью Арианной, которая также является певицей, орфисткой и композитором, трогает до глубины души, так что невозможно удержать слезы. Дорогие слушатели, не жалуйтесь, что сложно найти этот альбом. Я обязательно включу эту песню в саундтрек к своему следующему фильму. И, кстати, не нужно стесняться плакать в многолюдном кинозале, ведь это, в конце концов, колыбельная. А слово свое я сдержал. Песня «Моретта», конечно же, стала саундтреком к фильму «Сочувствие госпоже Месть».